В апельсиновом саду. Моя поздняя радость. Город мой заснежен, я в нем одинок. Слышу в снах я грешных шепот волн у ног. Остров в океане, замок из песка. Ты мне так близка, моя поздняя радость. Тот день был солнцем переполнен, и разбивались в брызги волны в том апельсиновом саду, в растаявшем году. А мне не верится, что где-то прошло, сгорело наше лето в том апельсиновом саду, в растаявшем году. Но это лето не забылось, лишь в уголок души забилось в том апельсиновом саду, в растаявшем году. На часах песочных прежних дней отсчет серебристой точкой тает самолет. Унесла наш замок времени волна. Только в зимних снах моя поздняя радость.